Глава 64. Москва. Культовый бассейн СССР под открытым небом. Строчка из энциклопедии. Однажды в качестве шефской помощи нам организовали месячный абонемент в знаменитый на всю страну бассейн Москва. Радости нашей не было предела, ведь это был самый большой на тот момент в Советском Союзе бассейн под открытым небом, где можно было плавать даже зимой, поскольку вода в нем специальным образом подогревалась. Мы как раз попали туда в январе и с восторгом наблюдали, как над бассейном витают огромные клубы, похожего на разорванную вату пара, а за забором в это время снуют мерзнущие на ветру люди. Представьте, на улице 20 градусов ниже нуля, а вы сидите в теплой воде и кайфуете от всего происходящего. Только вот нырять приходилось часто, чтобы на голове ледяная корочка не образовывалась. Для нас, детдомовских мальчишек, купаться посреди зимы в открытом водоеме было чем-то вроде новогодней сказки, свершившегося чуда. Мы не могли поверить своему счастью. Особенно красиво было, когда в Москве начинался снегопад, и живописные снежинки, кружась в свете прожекторов, освещавших бассейн вечером, спешили добраться до наших разгоряченных лиц. В эти минуты мы вылезали на холодные заснеженные бортики, что было строжайше запрещено, и болтыхались с них в упоительно обволакивающую теплом воду. В общем, отличный был в столице бассейн. Плавали, знаем. Правда, существовал один малоприятный момент, связанный с историей этого места. Всем известно, что еще задолго до общественной купальни там располагался величественный храм, построенный в знак поминовения жертв войны 1812 года. Когда большевики захватили власть в России, они этот храм взорвали, намереваясь воздвигнуть вместо него высотку с памятником своему главному упырю – Ленину. А когда это по каким-то причинам не получилось, организовали большую забетонированную лужу для плавания и водных процедур. Поэтому чуть ли не с первого дня работы бассейна в народе о нем начали циркулировать самые нелепые и ужасные слухи. Один из них гласил, будто в водохранилище этом действует некая религиозная секта убийц, которая в отместку за взорванный храм топит посетителей бассейна, отдавая особое предпочтение детям без родителей, поскольку их утянуть на дно легче. Мы как раз подходили под это определение. А потому в свое первое посещение бассейна я заходил в воду с некоторой опаской. Мало ли кто там в глубине притаился. Как бы то ни было, не все граждане страны Советов были довольны появлением бассейна в таком святом месте. Некоторые люди прямо так и говорили: «Был храм, а стал срам». Насчет последнего, кстати, они были недалеки от истины. Все дело в том, что нам вскоре наскучило просто так плавать, и не успев еще толком оглядеться на новые локации, мы принялись за свои старые излюбленные проделки — лапанье девчонок. Тем более, что в бассейне Москва все этому благоприятствовало. Во-первых, плотная завеса пара, стелящегося над водой, надежно скрывала нас, малолетних развратников, от постороннего взгляда. Во-вторых, все мы были в специальных шапочках для плавания, без них в бассейн не пускали. Попробуй узнай, кто под ней скрывается. В-третьих, у нас, как обычно, имелась на вооружении специальная тактика, позволяющая облапать практически любую девушку без всякого для себя ущерба и со стопроцентным результатом. Заключалась она в том, что мы находили в бассейне какую-то одинокую пловчиху, окружали ее плотным кольцом и начинали, радостно смеясь и улюлюкая, брызгать в девушку со всех сторон водой. При этом вода буквально закипала под нашими руками. Тем самым мы не только лишали свою жертву возможности как следует разглядеть нас, но и пытались передать ей флюиды нашего хорошего настроения. А это было очень важно с точки зрения того, что должно было последовать дальше. Убедившись в том, что девушка достаточным образом дезорганизована во времени и пространстве, что можно было заключить по ее ответным нервным смешкам и неуверенному плесканию, мы приступали ко второй части нашего коварного плана под кодовым названием «Раздевание прекрасной русалки». В этот волнительный, в том числе из-за наличия волн, момент, некоторые из нас ныряли под воду и принимались очень энергично, подобно хищным рыбкам-пираньям, откусывать у девушки детали ее купальника. Таким нехитрым макаром уже через несколько секунд купальщица была полностью обнажена и доступна нашим нескромным взорам. Самое интересное, что я никогда не слышал, чтобы девушки орали, когда мы вежливо, но неуклонно сорвали с них последнюю одежду. Быть может, потому что всегда в эту секунду оказывался под водой, мне важно было увидеть наготу обворожительной русалки собственными глазами. А если судьба будет ко мне благосклонна, то и потискать ее под шумок за всякие приятные места. Вот такие нехитрые развлечения практиковали мы, малолетние опездалы, в бассейне Москва, которого давно уже нет в природе. Однажды, правда, какая-то девушка от переизбытка чувств, наверное, в сердцах легнула меня ногой по черепушке, Как раз в ту самую секунду, когда мы заходили на нее в очередную атаку, после чего я чуть ласты, фигурально выражаясь, не склеил. Думал, что захлебнусь нахрен. Вот бы смеху было. Мальчик утонул, потрясенный красотой открывшегося ему подводного мира. Но, по счастью, все обошлось для меня лишь небольшой шишкой на голове. И я с божьей помощью выплыл из затруднительного положения. Короче говоря, мы неплохо проводили время в общественной купальне, но, как известно, за все удовольствия в этой жизни надо платить. И такая расплата вскоре меня настигла. Где-то, по всей видимости, в душевых огромного бассейна, народ-то туда ходил самый разный и все без медицинских справок, я умудрился подцепить весьма неприятную и заразную болезнь, именуемую в просторечии чесоткой. Помню, как страшно она изводила и мучила меня на протяжении довольно долгого времени. Весь день с утра и до вечера мое тело нестерпимо зудело. Я чесался почти безостановочно, как подорванный, хоть и пытался себя сдерживать. Но изматывающий меня чудовищный зуд не прекращался ни на минуту. Напротив, он с каждым часом только усиливался. Особенно на ночь глядя. Вероятно, в ночное время прожорливые чесоточные клещи становились на порядок злее и голоднее. Это было что-то совершенно невыносимое и жуткое, весьма напоминающее изощренную пытку. Я себе буквально места не находил в стремлении куда-то от этой напасти скрыться, но она продолжала истязать меня, заставляя чуть ли не до крови расчесывать все тело. Наверное, со стороны я напоминал бездомного щенка, которого, не переставая, атакуют полчища блох. Так меня поразила проклятая чесотка. Врачи прописали мне ужасно вонючую серную мазь, которой я вынужден был мазаться несколько недель, распространяя вокруг себя труднопереносимое зловоние. При этом, как назло, чесотка все никак не проходила, хотя и перестала быть такой свирепой. Мне все так же приходилось время от времени почесываться, теперь уже скорее на нервной почве. Я уж грешным делом думал, что эта мука никогда не закончится, и чесоточная зараза прицепилась ко мне навечно. Но в какой-то момент блядские клещи все же благополучно передохли и оставили в покое мое бренное тело. Тогда я недоумевал, за что на меня обрушилось это страшное испытание с начесом. Разве я заслужил такое жестокое телесное наказание? А теперь, думаю, и поделом мне, оборзевшему говнюку малолетке, досталось. Нечего было руки свои грязные распускать где ни попадя. Что это вообще за паскудное развлечение такое, лапать беззащитных девчонок? А ты их спросил, нравится ли им, что какой-то урод тянет куда не следует свои грабли? Хотят ли они вообще видеть рядом с собой мудилу, который не уважает их человеческое достоинство? Так что, по правде говоря, есть какая-то высшая справедливость в том, что чесоточные клещи чуть было не загрызли меня после моих развратных похождений в бассейне. Это они так мстили мне за оскорбленных и захватанных красавиц. Однако беда, как известно, одна не ходит. Не успел я толком оклематься от старой напасти, как на меня обрушилась новая, да еще там, где ее, по идее, быть не могло. Случилось это на одном из уроков физкультуры, в процессе которого я так неудачно грохнулся на задницу, что повредил себе копчик, после чего долго еще не мог нормально ходить. Вы скажете, экая невидаль. Все мы когда-то падали на уроках физры, что же в этом удивительного? И будете неправы, потому что упал я не просто так, а с каната, и не абы откуда, а прямо из-под самого школьного потолка, жопой на пол. В тот злополучный день мы сдавали очередной экзамен, согласно которому должны были вскарабкаться по канату энное количество раз. Упражнение это было мне хорошо известно, и никаких трудностей в получении высшего балла за его исполнение я для себя не видел. Более того, мне показалось неинтересным просто так лазить по канату, и я решил немного усложнить задачу, взобравшись на него без помощи ног. Одним словом, я полез наверх приблизительно так же, как волк поднимался по веревке в знаменитом советском мультфильме «Ну погоди». Даже насвистывал, кажется, при этом. Только в данном случае мне не заяц канат ножницами обрезал, а он сам, вражина, неожиданно оборвался, когда я, достигнув потолка, радостно ударил рукой по кольцу, на котором тот был якобы закреплен. Таким образом, пролетев несколько незабываемых метров, я с чудовищным грохотом шмякнулся пятой точкой на деревянный настил спортзала. Тут, конечно, произошел знатный переполох среди всей детдомовской общественности, включая побледневшего от страха физрука, который почему-то не удосужился подложить маты, и меня прямо за канат, поскольку я, будучи в шоке, все никак не мог выпустить его из рук, отволокли в школьную медсанчасть. Встретившая меня там медсестра, не поверив, что я мог наебнуться с такой нехуевой высоты и остаться при этом в живых, нагло потребовала, чтобы я перестал симулировать травму и отправился на урок, который она не позволит мне прогулять. Но я, еле дыша от последствий жуткого падения, и, судорожно хватая губами воздух, пообещал повесить ее на канате, как только у меня появится такая счастливая возможность. После этого глупая медичка, осознав всю серьезность ситуации, поспешно согласилась с тем, что я должен быть срочно доставлен в травмпункт. Транспортировали меня туда на детдомовской машине, а по приезду мне пришлось опереться на сердобольного шофера, поскольку идти самостоятельно я не мог. Врачи этого богоугодного заведения сразу же направили меня на рентген. Им нужно было посмотреть, в целости ли остались кости таза, на которые я так неосмотрительно приземлился, или у меня уже вместо копчика образовался хвостик с кисточкой. Когда я, наконец, добрался до нужного кабинета, дежурившая там молоденькая и, как назло, очень миловидная медсестра ободряюще улыбнулась мне и пролепетала ласковым голосочком. «Олег, не знаю, как вас величать по батюшке, они там ко всем пациентам, даже подросткам, обращались на «вы». Снимите, пожалуйста, ваши штаны и ложитесь на стол. Мне нужно произвести кое-какие манипуляции с рентгеновским аппаратом». Это было огромной, просто чудовищной ошибкой с ее стороны. Ей-богу, лучше бы она молчала. Как только я услышал про снятые штаны и манипуляции с аппаратом, меня охватило такое страшное возбуждение, что я чуть не брякнулся со стола. Предательская эрекция так и полезла из-под трусов, не давая мне расслабиться даже в травмпункте. «Лежать, лежать», — мысленно умолял я своего коварного друга, «но разве его удержишь?» Словно насмехаясь над моими жалкими потугами сдержать природную стихию, он только еще сильнее вздыбился, намереваясь, по-видимому, разбить к ебеням собачьим рентгеновский аппарат. Но вот экзекуция закончена, и я, поддерживаемый ожидавшим меня в коридоре водителем, еле переставляя ногами, ковыляю к врачу. Он встречает меня в своем кабинете, окруженный целой стайкой весело щебечущих медсестер. Судя по всему, у него прекрасное настроение. «Ну что, молодой человек, сделали снимок?» — обращается он ко мне. «Да, сделал», — говорю я, и протягиваю ему полученный мною от медсестры конверт с фотографией. Врач извлекает ее наружу, подносит к своим близоруким, вооруженным очками глазам, и вдруг начинает заливаться самым что ни на есть истеричным хохотом. Я гляжу на него, как клоп на новые обои, и решительно не понимаю, что его так рассмешило. «Девочки, вы только посмотрите на этот шедевр», — приглашает доктор своих коллег. Медсестры обступают хохочущего врача и тоже начинают ржать во весь голос. При этом они смотрят на меня с такой удивительной теплотой и участием, которые сложно было бы ожидать от незнакомых девушек. Да что же, черт побери, смешного в этой фотографии? Чего они все так странно воодушевились? И тут я случайно увидел на просвет гуляющий по рукам рентгеновский снимок, и меня как будто пронзило током от чувства невероятного стыда. На злополучной фотографии четко белели кости таза, и бледным отростком куда-то за границы кадра уходил мой стоячий эрегированный член. Не уместился, значит. Какой жуткий позор и ужас. В тот момент я был так потрясен увиденным, что от моего лица легко можно было бы прикурить сигарету. «Да не расстраивайтесь вы так», — утирая слезы платком, успокаивал меня добрый доктор. Он все никак не мог перестать плакать от смеха. «Такой эрекцией гордиться надо. Я сейчас попрошу нашу уборщицу Клавдию Ивановну повторить попытку. Она достаточно стара, чтобы сделать нормальный снимок». Кабинет снова взорвался от дикого хохота. Но мне почему-то показалось, что медсестры, быть может, впервые в своей профессиональной практике позавидовали простой поломойке.